Будулай, слушая рассказ Вани об этом, мрачнел и надолго замолкал. Он начинал стучать по наковальне с таким ожесточением, будто намеревался вогнать ее в землю. Между тем Ваня уже сварил и калитку для ограды. Наступил солнечный день середины октября, когда грузовую машину, с шофером которой договорился Будулай, погрузили все, что за это время было сделано в кузнице Ваней, поднялись из хутора в степь и там разгрузились у одинокой могилы на окраине кукурузного поля. — А это что у тебя в мешке? — с удивлением спросил Будулай. Ваня молча стал развязывать мешок, брошенный им при погрузке в кузов машины. Теперь он мог открыть свою тайну. Это был ажурный с красной звездочкой шпиль, потихоньку от Будулая, сваренный Ваней из железных прутьев. Будулай растерялся, чувствуя, как сердце вдруг застучало у него в ушах, словно молот по наковальне, и сумел лишь сказать: «Звездочки Ваня ставят только на могилах героев». Но Ваня как будто бы предвидел это возражение. Мама сказала, что можно ставить и всем тем, кого убили фашисты. Против этого Будулай не смог ничего возразить. Ограду вокруг невысокого холмика земли поставили быстро, врыли четыре железных столба и связали на них ажурные решетки. Теперь Будулай мог одним взглядом охватить все, что было сделано юным другом. И вдруг на какое-то мгновение почудилось Будулаю, что эти вкопанные в решетки с четырех сторон железные кони с развивающимися гривами сейчас сорвутся с места и понесут ограду с могилой по осенней степи, как когда-то они носили кибитку с его галей. Отпустив Ваню домой, он остался в степи наедине с воспоминаниями о том, что было самым дорогим в его прошедшей жизни. Теперь все это было позади, как и сама его прошлая полудикая жизнь с ее кочующими по степи кибитками, шатрами и смрадно дымящими возле них кострами. Может быть, больше всего сегодня могла напомнить ему о ней эта серая лента дороги, что, огибая шелестящее золото кукурузного поля, уходила мимо обнесенной оградой насыпи земли к туманной линии предвечернего горизонта. Да еще, пожалуй, могло показаться, что это не белое облачко движется там, вдали, над мягкой чертой, а запоздалый шатер на колесах спешит по степному пыльному шляху, догоняя свой табор. Он спустился из степи в хутор уже перед сумерками. Три или четыре человека уступили ему дорогу и проводили его удивленными взглядами, потому что он, кажется, не узнавал знакомых людей и, вопреки обыкновению, ни с кем не хотел здороваться. Особенно негодовали на него женщины, которые за это время уже успели внушить своим мужьям, что во всем хуторе нет другого такого же вежливого, культурного мужчины. Теперь женщинам предстояло подыскивать объяснение в ответ на извительные вопросы мужей о том, какая это оса укусила сегодня их распрекрасного цыгана. Незнакомых людей он не узнает, ни дороги, как видно, не разбирает перед собой. Иначе он вдруг не свернул бы круто в сторону с улицы, по которой всегда ходил домой, и не пошел бы по захуторам прямо по глухому бурьянистому пустырю между окраинными домиками и виноградными садами. Но Будулая меньше всего интересовало сейчас, что могут сказать и подумать о нем люди. И лишь привлеченный словами долетевшего до его слуха громкого разговора, он поднял голову и огляделся, искренне недоумевая, как он вдруг мог очутиться там, где очутился. Так это же дом Клавдии Пухляковой. Дом стоял на окраине верхнего хутора и смотрел одним своим окном на пустырь и на виноградные сады. И разговор, обративший на себе внимание Будулая, донесся сейчас до него из этого окна, открытого на пустырь и задернутого легкой колеблющейся занавеской. За тонкой занавеской громко разговаривали, не боясь, что кто-нибудь услышит их на глухом пустыре, два женских голоса. Первый, глубокий, как бы плещущийся, он сразу узнал бы из тысячи других голосов. Он мог принадлежать только Клавдии Пухляковой. Второй был постарше и погрубее, он, скорее всего, принадлежал старухе. Ее голос, несомненно, тоже был Будулаю знаком, он лишь не сразу смог сообразить, какой из хуторских старух он принадлежит. Донесшийся до Будулая разговор оказался настолько интересным, что он невольно замедлил шаги и вскоре совсем остановился. «Креста на тебе, бабушка, нет», — говорила Клавдия, на что старушечий голос тотчас же ответил. «Нет, я хрещеная, а вот ты уже лет 20 дорогу в церкву забыла. Ты меня, Клавочка, не совести, я христианскую веру соблюдаю. У нас в доме батюшка каждый год кадилом углы освещает. А вот ты последнюю иконку в сарай отнесла. Нехорошо, Клавочка, нехорошо, от моих глаз ничего не укроешь. У меня недаром, что старый, а я очков не носила и носить не собираюсь. Я и без них все примечаю. Я же тебе этим летом уже всех своих премиальных поросят передала, да двух овечек, да еще волушка. Откуда ж мне еще взять? Последнего кабанчика отдать, что ли? — глухо говорила Клавдия. Будулаю показалось, что усталость, с трудом сдерживаемый гнев и бессилие все сразу смешалось в ее голосе. Он почувствовал, как сердце у него заныло. Судя по всему, Клавдия вынуждена была терпеть какую-то обиду, и он не мог, не вправе был прийти ей на помощь. — А я на твоего кабанщика, Клавочка, и не зарюсь. Спаси Христос. Это ты на меня напраслину возводишь. Будулай уже узнал, чей это голос. Узнал Лущилиху. Неужели это она, злая и лживая старуха, от которой давно уже отвернулся весь хутор, имеет такую власть над Клавдией? И та, вместо того, чтобы немедленно указать ей на порог, разговаривает с ней таким смиренным тоном. И это она, Клавдия Пухлякова, сатана в юбке, как ее называет бухгалтер колхоза. Кстати, Будулай однажды взял его после таких слов за воротник рубахи и тряс до тех пор, пока не услышал от него заверения, что он всего-навсего пошутил и больше никогда не позволит по адресу Клавдии подобных шуток. Чуть все пуговицы не пообрывал. Ощупывая воротник и горло, сердился бухгалтер. Нашел за кого заступаться. Да что она тебе, жена или невеста? Ни невесты не приходилось Будулаю эта женщина, ни тем более женой. Жена его вот уж 17 лет лежит под холмиком земли за хутором. Но почему-то острой жалостью и еще каким-то другим чувством наполнялось сердце Будулая, когда он слышал сейчас, как она с печальными покорными интонациями отвечает Лущилихе. «Ты же знаешь, что у меня у самой двое больших детей». Старуха немедленно согласилась. «И шо бы мне не знать?» Почудилось, что ли, Будулаю, что какой-то еще и другой, скрытый смысл вкладывала старуха в эти слова? Скорее всего, почудилось, потому что Клавдия, кажется, не уловила в них никакого скрытого смысла. «Мне их тоже ведь, бабушка, надо накормить». «Я, Клава, твоим деткам не враг. Ты это сама очень хорошо понимаешь. тут же отпарировала старуха. «Да у вас и сейчас два кабана на откорме. Скоро на ноги не будут вставать. Куда вам еще двух поросят? Опять твоему деду в городе на базаре торговать?» — негодовала Клавдия. «А это, Клавочка, не твоя пищаль. На базаре он их продаст или сам съест?» — с холодной враждебностью ответила старуха.